Это помню. Меня отослали в комнату в сопровождении Сары и Джейн Беккет, и она бормочет что-то себе под нос, едва слышно. Она ходит из угла в угол, бормочет и тянет себя за пальцы, как будто хочет вырвать их. Она говорит: «Я знала, я видела, что к этому все идет». Она говорит: «Грязная шлюшка», и я знаю, что это плохие слова. Я удивлен и испуган, потому что Сара Джейн не употребляет плохих слов. «Думала, что мы не узнаем», — говорит она. «Думала, что мы не заметим». «Не заметим чего? Не знаю». За дверью моей комнаты раздаются шаги. Кто-то кричит: «Здесь, сюда!» Я с трудом узнаю отцовский голос, звенящий от паники. Потом я слышу слова моей матери: «Ричард! О, Боже, Ричард! Ричард!» Дедушка ревет, бабушка причитает, и кто-то требует: «Очистить помещение! Всем очистить помещение!» Этот голос я не узнаю. Услышав это, Сара Джейн перестает мерить комнату шагами и бормотать. Она замирает, прислонив голову к двери. Потом звучат другие голоса, чужие. Кто-то задает несколько быстро коротких вопросов, начинающих со слов «как?». А потом опять шаги, постоянные движения, удары металлических ящиков об пол, лающие приказы, напряженные мужские голоса. И поверх всех этих пугающих звуков чей-то крик: «Нет, я не оставлю ее одну! Это должно быть Катя!» Она использует настоящее время вместо прошедшего, что вполне ожидаемо от человека, плохо знающего английский, в минуту паники. Когда она произносит это слезами в голосе, я слышу, как Сара Джейн шипит у двери: «Сучка!» Она кладет ладонь на дверную ручку, и я думаю, что она хочет выйти в коридор, где происходит вся эта суета, но Сара Джейн остается в комнате. Она оборачивается, говорит мне, сидящему на кровати: «Похоже, теперь я не уеду». «Не уедет? Она куда-то уезжала, Гидеон? Может, в отпуск? Когда она обычно брала отпуск?» Но мне кажется, она не имеет в виду ежегодный отпуск. Почему-то мне кажется, что этот отъезд был бы окончательным. Может, ее уволили с места вашей учительницы? В этом нет смысла. Если ее хотели уволить за некомпетентность или за какой-то проступок, то почему смерть Сони позволила ей остаться и продолжать учить меня? Потому что так и было. Сара Джейн оставалась моей учительницей, пока мне не исполнилось 16 лет. Затем она вышла замуж и переехала в Чайлтонхэм. Значит, она собиралась уехать по иной причине, но смерть Сони эту причину отменила. То есть, получается, что Сара Джейн должна была уехать от вас из-за Сони? Выглядит именно так, но объяснить это я не могу. Глава 6. В кукольном коттедже имелся и чердак, и это помещение стало последним местом, которое констебль Барбара Хейверс и инспектор Линни осмотрели в доме Юджинии Дэвис. Чердак представлял собой крохотный закуток между скатами и крыши, и детективы попали в него через люк в потолке возле ванной комнаты. Внутри им пришлось чуть не ползать по застеленному ковролином полу. Отсутствие пыли свидетельствовало о том, что кто-то регулярно наведывался на чердак, то ли чтобы наводить чистоту, то ли чтобы перебирать хранящиеся здесь вещи.